Но зная, как работает имперская система, степняк был уверен, что он эту систему надует. Постелив на полу карту СССР, он сразу отсек, как запретную зону, всю Россию, а заодно Украину и Белоруссию, как слишком близлежащие к Краснодару. Кроме того, в этих республиках совершенно невозможно объяснить, почему человек вдруг уволился с такой хлебной работы, как уголовный розыск, и теперь ищет работу грузчик, каменщика или сторожа. Это вызовет подозрение у любого. Кавказ и Средняя Азия тоже отпадали. Степняк не знал ни языка, ни психологии жителей этих мест, а без этого он не мог осуществить свой план. Оставалась Прибалтика. До милиции, в армии Степняк служил в Эстонии и даже помнил с тех пор несколько эстонских слов. И это определило выбор Василия. Буквально на завтра после увольнения из краснодарского угрозыска он вылетел в Таллин, и уже через неделю на небольшой станции Тапа, что в часе езды от Таллина, нашел себе и работу экспедитора в совхозе «Красная Эстония», и половину дома, который можно было купить за гроши, за пятую часть стоимости их краснодарской хаты. Степняк вернулся в Краснодар, в три дня продал свой дом и мебель, обещал рыдающей Фаине, что купит ей в Эстонии финский гарнитур, выпил на кладбище, на могиле отца и матери, пол-литра водки, а потом набил 5 чемоданов своими книгами по криминалистике и еще 2 Фаининым барахлом. И ночным поездом навсегда покинул с женой город, в котором прожил все 34 года своей жизни, за исключением 2 лет службы в советской армии. А даже билеты он купил только до Москвы, чтобы никто в Краснодаре не знал, куда он уехал. И на вопрос соседей «Куда это вы?» не то отшутился, не то всерьез сказал «Как это куда?» «В Тулу, на блины к теще». В Москве степняки пробыли неделю. Конечно, в гостинице они жить не могли. И не потому, что место в гостинице никогда не получишь без брони, блата или взятки, а потому, что в их паспортах стоял штамп о выписке из Краснодара, но не было еще никакого штампа о прописке. Однако, как сказано выше, степняк знал систему, а в кармане у него были деньги. И много денег, целых 52 тысячи рублей, вырученных за дом. Сдав чемоданы в камеру хранения Курского вокзала, степняк и Фаина отправились в центр Москвы, и швейцар первой же гостиницы «Центральная» за 10 рублей дал им 3 адреса старушек, у которых они могли снять комнату. Таким образом, степняки поселились совершенно роскошно на Патриарших прудах в квартире одинокой вдовы бывшего главного инженера Туполевского КБ в отдельной комнате и даже с ванной. Это сразу подняло у Фаины настроение. 2 дня гуляли по городу, побывали на выставке знаменитого художника Ильи Глазунова, в московской оперете, на ВДНХ, в цирке, а также в ресторанах «София», «Пекин», «Прага» и в кафе «Хрусталь». На 3-й день в подземном переходе на улице Горького они совершенно случайно познакомились с московской адвокатессой Анной Евгеньевной Сигал и, приняв ее за еврейку, спросили, не знает ли она, как люди получают вызов из Израиля. Услышав их вопрос, Анна Евгеньевна расхохоталась, так, словно с ней случилась истерика. Даже прохожие останавливались и спрашивали, не нужно ли ей воды. Степняки совершенно растерялись, но Анна Евгеньевна, отсмеявшись и утерев слезы, сказала, чтобы они не принимали это на свой счет. Это у нее просто нервный срыв. После этого она объяснила, что израильский вызов можно заказать через евреев-активистов, который постоянно крутится возле синагоги на улице Архипова, а также в Шереметьевском аэропорту через отъезжающих эмигрантов. Но если степняки хотят, она закажет им вызов через своих знакомых. «Тем более», — сказала она с неожиданной откровенностью, — «что я и себе буду заказывать». «И вообще», — продолжила Анна Евгеньевна с какой-то странной отчаянностью в голосе, «вы мне оба очень нравитесь. Наверное, мне Бог вас послал. Поехали ко мне. Я познакомлю вас с Чарли и вообще выпьем». Она остановила такси, и они поехали к ней на улицу Черняховского, и по дороге все думали, что Чарли — это ее муж, иностранец, наверное. Но Чарли оказался красавцем эрдельтерьером с золотой мастью. А мужа дома вообще не оказалось, но зато через 10 минут после их приезда к Анне завалилась целая компания ее друзей с предложением ехать сначала на бега, а потом в ресторан «Дома кино», где стол уже заказан.